но не вместо Маши, а вместе с Машей. Он любил обеих. Такой он был гаремный человек, как петух в куриной стае. Он самый пестрый и наглый, а они вокруг него. Он бы их любил, каждую по-своему, и за каждую отвечал, добывал червяка и мял, чтобы несли яйца, все как положено. Откуда в Феликсе была эта гаремность? Может быть, таким петухом был его отец, Илья Израильевич? А может быть, отец ни при чем? Он сам такой, Феликс. В этом его самоутверждение и самореализация. Дина ждала от Феликса поступков типа развода с женой, официального предложения руки и сердца. Но Феликс тянул, медлил, ни на что не решался. Дина стала нервничать. В ход пошли спиртные напитки и скандалы. Это стало утомительно и не по карману. Феликс переместил свои интересы с Дины на Зину, а пока Зина разобрала, что к чему, Феликс окончил институт и защитил диплом с отличием. Он мог бы остаться в Москве, но захотел вернуться в Одессу. Там море, а здесь его нет. Когда Феликс ходил по центру Одессы, он знал, что можно сесть на любой вид транспорта, и тот за полчаса привезет к морю. Можно встать у кромки и смотреть, как дышит море. Параллельный мир со своей жизнью внутри, в зависимости от Луны. Может быть, море влюблено в Луну? В этом причина приливов и отливов. А здесь, в Москве, среди каменных домов, он спохватывался иногда. «А где же море?» Потом вспоминал, что его нет. И становилось так грустно. Феликс и Маша вернулись в Одессу. Началась новая взрослая жизнь. Феликс искал и не мог найти нужный материал для своего первого фильма. То, что ему нравилось, не принимали. А то, что предлагали, фальшиво, неинтересно, воротило с души. Но надо было жить, есть, на что-то опираться. Феликс опирался на Машу. Маша пошла работать в музыкальную школу, преподавала сольфеджио. Контрабас стоял в углу, в чехле, как-то не пригодился. В симфонический оркестр не просунуться, евреи брали только своих. Был еще один путь — стать любовницей дирижера. Но Маша этот путь даже не рассматривала. Кроме симфонического оркестра оставалась эстрада, вокально-инструментальные ансамбли. Но Маша и эстрада — две вещи несовместные. К тому же туда только брали молодых мужчин. Маша в результате преподавала сольфеджио в музыкальной школе и делала это тщательно и хорошо. За что она не принималась, все у нее выходило хорошо. По-другому Маше было неинтересно. Когда халтуришь, время идет медленно. А когда выкладываешься, время бежит весело и быстро. И в результате хорошее настроение. Но вот детей не получалось. Не получалось, и все. Что-то замкнуло после первого аборта. Феликс стал задуматься о своем сиротстве и принял решение. Он разделит судьбу Маши. Если она не родит, они будут бездетной парой. Жить друг для друга. Других детей, рожденных не от Маши, он не хотел. Кончилось тем, что Феликс и Маша завели собаку и назвали ее Дуня. Людей делили на две категории — тех, кто любит собак, и тех, кто к ним равнодушен. Жизнь катилась по накатанной дороге. Валя Нестерова вышла замуж за алкоголика и переехала в Москву. В период, свободный от запоев, алкоголик писал дивную музыку. Он был композитор. Так что Валя вышла замуж за музыку и за Москву. Маша ходила на работу, преподавала музыкальную грамоту, содержала семью, приносила из магазина сумки с продуктами, готовила еду мужу и собаке, была занята с утра до вечера, уставала. Феликс страдал от отсутствия детей и работы. На страдания уходил весь день. «У меня ничего не менялось, я писала и печаталась, и чего-то ждала. В толстом журнале вышла моя повесть, журнал попал в руки Феликса». Он прочитал и тут же решил, вот именно тот материал, который ему нужен. Феликс сосредоточился для борьбы и пробил мою повесть. Тогда было в ходу именно это слово «пробил». Как кулак пробивает стену, усилия, риск, синяки, возможно, даже переломы. Но иначе не получалось, такое было время. Феликс пробил мою повесть, и я прилетела в Одессу для заключения договора на сценарий. Феликс встретил меня, отвез в гостиницу, оглядел номер и тут же сообразил — Хорошо бы с автором